78. Почему мировые валюты так называются? Инвестировать в валюту значит покупать иностранные деньги с целью продать их подороже, когда изменится валютный курс. То есть, когда стоимость одной валюты поменяется относительно другой. Валюта — это, по сути, товар с двумя ценниками. Например, купить в банке доллар можно за 100 рублей, а продать за 95 рублей. Разницу в 5 рублей получает банк. Пример. Инвестор купил в январе 2024 года 1000 долларов США по 75 рублей за доллар. То есть потратил 75 тысяч рублей. Через год 1 доллар стал стоить 100 рублей. Продав 1000 рублей, инвестор получит 100 тысяч рублей, то есть заработает 25 тысяч рублей. От чего зависит курс доллара? Курс доллара и любой другой валюты определяется спросом и предложением на рынке. Вот несколько факторов. Первое – экономическая стабильность страны. Чем сильнее экономика страны, тем сильнее инвесторы хотят в нее вкладываться, а значит, растет спрос на ее валюту. Второе – процентные ставки. Чем выше ключевая ставка, тем выгоднее инвестор. Центральные банки всех стран влияют на свои национальные валюты. Третье. Цены на нефть. Рубль сильно зависит от цен на нефть, так как Россия – крупный экспортер. Если нефть дешевеет, рубль слабеет. Четвертое. Политические факторы. Выбор главы государства и санкции могут повлиять на курс валют. Почему доллар дороже рубля? Экономика США – одна из самых крупных. Доллар – основная резервная валюта в мире. Его активно используют в международных расчетах и хранят во многих центробанках. Уровень жизни и ВВП на душу населения в США выше, что делает доллар более ценной валютой. Рубль обесценивается быстрее из-за более высокой инфляции. Почему мировые валюты так называются? Такие валюты, как доллар США, евро, фунт стерлингов и швейцарский франк считаются мировыми. Это связано с их ролью в международной торговле, инвестициях и хранении резервов. Почему? Первое – экономическая мощь. США, страны Европейского Союза, ЕС, Великобритания и Швейцария – экономически сильные государства. Второе – историческая значимость. Доллар стал мировым в 1944 году. Так как во время Второй мировой войны был самой стабильной валютой. Евро был создан для объединения европейских экономик 1 января 1999 года. Третье. Доверие инвесторов. Валюты мировых экономик считаются надежными. Четвертое. Использование в торговле и расчетах. Большинство глобальных сделок, особенно на рынке нефти и сырья, проводятся в долларах. Варианты инвестиций в валюту. Покупка наличной валюты в банке. Открытие валютного вклада. Покупка валюты на бирже. Покупка валютных облигаций. Покупка валютных фондов позволяют купить несколько валют сразу.